Ночевал он на этот раз в гостинице «Британь», и поэтому, выйдя на улицу, тут же оказался на площади Монпарнасского вокзала. Однако ориентироваться было трудно. Навалившийся на площадь густой зеленоватый туман превратил ее в некое подобие подводного плато. Дюпон напоминал затопленный пассажирский пароход со светящимися иллюминаторами. Он поблескивал вдалеке, как в глубине вод. И Равинелю пришлось до него добираться долго, очень долго. Он выпил кофе прямо за стойкой. Рядом стоял железнодорожник и терпеливо объяснял официанту, что все поезда опаздывают и что 602-й из Манса сошел с рельсов под Версалем. Метеослужба предсказывает, что эта мерзость продлится еще несколько дней, прямо как в Лондоне, хоть с фонариком по улицам ходи. Равинель ощутил смутное беспокойство. Почему туман? Почему сегодня? Именно сегодня туман. В таком тумане не разберешь, где живые люди, а где чепуха. Но липкий туман проникает в грудь. Медленно, подобно опиумному дыму, обволакивает мозг. И как ему помешать? Все кажется то реальным, то нереальным, и голова идет кругом. Он бросил на оцинкованную стойку бумажную купюру и, поеживаясь, вышел на улицу. Бледный свет фонарей тут же рассеивался, затухал. Матовая пустота, затопившая уличный проход, как бы впитывала в себя рокот моторов, белые пятна невидящих фар, шорох шагов, бесконечный, неумолчный шорох шагов, невидимок, направляющихся куда-то в неизвестность. Перед Дюпоном остановилось такси. Равинель бросился к нему. У него язык не повернулся сказать «в морг», и он пробормотал что-то невнятное. Шофер раздраженно выслушал сбивчивые объяснения и спросил: «Решайте все-таки, куда вам надо?» «Набережная Ля-Рапе». Такси рванулось с места. Равинель откинулся на сиденье. Он тут же одумался. «Зачем ему в морг? Что он там скажет? Так ведь недолго и угодить в западню, это уж точно. Западня уже расставлена, а труп лишь приманка». Он вдруг вспомнил странные изделия из проволоки, которые он предлагал своим клиентам. «Вот сюда вы насадите кусочек мяса или куриных потрохов, потом бросаете приманку по течению, раз, и рыба будет болтаться на крючке. Да, а западня, конечно же, расставлена». Шофер резко затормозил, противно скрипнули покрышки, и Равинель чуть не стукнулся лбом о стекло. Шофер, высунувшись из окна, клял туман и невидимого пешехода. Толчок, и снова в путь. Время от времени шофер, ворча, протирал ветровое стекло ладонью. Равинель уже не понимал, где они проезжали, что это за бульвар, какой квартал. А вдруг такси тоже часть западни? Люсьен права, труп не может растаять в воздухе. Возможно, Мирей обладает способностью появляться и исчезать, но это особая статья, касающаяся только его и Мирей, но труп. Зачем его украли и где-то запрятали? Для чего? Чего надобно больше бояться, Мирей? Трупа Мирей или того и другого? От этих мыслей с ума можно было сойти, но как от них избавиться? Снова проплыли огни, тусклые, мерцающие. Конечно, это австралийский вокзал. Повернув, такси нырнуло в плотную серую вату, вбирающую свет фар. Сено бежало рядом, но из окна машины ничего не было видно. Когда такси остановилось, на Равинеле навалилась тишина, нарушаемое еле слышным ворчанием мотора, тишина погреба, тишина подземелья, тишина, похожая на угрозу. Машина медленно растворилась в тумане, и когда Равинель уловил плеск воды, дробную капель, падающую с крыш, мягкие вздохи влажной земли, бормотание ручья, неясные шумы, как на болоте, он вдруг подумал о прачечной и схватился за револьвер. Это был единственный твердый предмет, за который он мог схватиться в этом дробящемся зыбком пространстве. Он двинулся вдоль парапета, держа за перила. Туман мешал идти холодными хлопьями, обвивался вокруг икр. Он высоко поднимал ноги, как рыбак на заболоченном берегу. Вдруг перед ним, как из-под земли, выросло здание. Он поднялся по ступенькам, заметил в глубине большого зала тележку на резиновом ходу и толкнул дверь. Письменный стол с папками и зеленая лампа, отбрасывавшая на пол большой светлый круг. В кастрюле на плитке булькала вода, пар, табачный дым и туман. Вся комната пропахла сыростью и карболкой. За письменным столом, сдвинув на затылок фуражку серебряным гербом, сидел служащий. Другой делал вид, будто греется у батареи. На нем было поношенное пальто, но зато новые, немилосердно скрипевшие ботинки. Он из-под тишка наблюдал за Равинелем, неуверенно подходившим к столу. «В чем дело?» — буркнул служащий, раскачиваясь на стуле. Поскрипывание ботинок действовало Равинелю на нервы. «Я хотел навести справки о жене», — протянул Равинель. «Я вернулся из поездки и не застал ее дома. Я волнуюсь». Служащий бросил взгляд на Равинеля, и тому показалось, что он с трудом удерживается от смеха. «В полицию обращались? Где живете?» «В Ангиане». «Нет, я еще никуда не обращался». «Напрасно». «Я не знал. В следующий раз будете знать». Равинель в замешательстве повернулся ко второму сотруднику. Тот, грея руки у трубы, бессмысленно глядел в одну точку. Он был толст, под глазами мешки, под желтоватым подбородком жирная складка, почти закрывавшая престижной воротничок. «Когда вернулись из поездки?» «Два дня назад». «Ваша жена часто отлучается из дому?» «Да, то есть нет. В ранней молодости она случалось, убегала из дому. Но вот уже...» «Чего вы, собственно, опасаетесь? Самоубийства?» «Не знаю. Ваше имя?» Это все больше напоминало допрос. Равинелю следовало бы возмутиться, осадить этого непрестанно облизывавшего губы типа, который пристально разглядывал его снизу вверх. Но делать нечего, надо любой ценой узнать правду.